Да как же она решилась все с себя снять? Шаваль посмеивался и придумывал всякую чепуху, говорил, что пока он нес ее, все товарищи шпалерами стояли на пути и смотрели на нее. Что же это ей вздумалось, послушаться его совета и ползать нагишом? Потом стал ее успокаивать, дал честное слово, что товарищи даже не успели разглядеть, толстая она или тощая, так быстро он мчался. «Ох и холодно! Замерз я», — сказал он, одеваясь в свою очередь. Никогда еще он не был с Катрин таким добрым, и редко доводилось услышать от него ласковое слово. Зато уж сколько угодно она слышала грубостей. Как хорошо было бы жить дружно, в согласии, в эту минуту болезненной слабости и утомления. Нежность заливала ее душу. Она улыбнулась ему и шепнула: «Поцелуй меня». Он поцеловал ее и прилег рядом с нею, дожидаясь, когда она сможет пойти. «Ну вот видишь, — заговорила она, — зря ты на меня кричал. Ведь я из сил выбилась права. В забое вам еще не так жарко. А вот если бы ты знал, как печет в штреке около перемычки». «Ну, понятно. В лесу под деревьями куда прохладнее», — ответил Шаваль. «Трудно тебе на этой шахте, я знаю, бедняжка ты моя». Она была тронута его сочувствием и стала бодриться. «Да, тут плохое расположение. И нынче еще такой воздух испорченный. Ну вот погоди, сейчас увидишь, я вовсе не дохлый змееныш. Раз взялся за работу, так работай, верно? Я лучше помру, а свое дело сделаю». Наступило молчание. Обняв Катрин одной рукой, он прижимал ее к своей груди, чтобы она не простудилась на сквозняке. А Катрин, хоть и чувствовала, что она уже в силах вернуться к работе, с наслаждением длила минуту забытья. «Только вот мне очень хочется», — вполголоса промолвила она, — «очень хочется, чтобы ты был поласковее. Ведь так хорошо, когда люди любят друг друга». И она тихонько заплакала. «А я разве не люблю тебя?» — рявкнул Шаваль. «Ведь я же взял тебя к себе». Она ничего не ответила, только покачала головой. Часто бывало, что мужчины сходились с женщинами, чтобы обладать ими, но нисколько не заботились об их счастье. Слезы ее стали теперь горючими. Как тяжело было думать, что она могла бы жить счастливо, если бы попался ей другой, добрый парень, который всегда вот так бы защищал ее крепкой своей рукой. Другой? Добрый? И в этот миг душевного смятения перед ней вставал смутный образ другого. Да, что же вспоминать, все кончено. Теперь у нее было лишь одно желание — прожить до конца дней своих вот с этим человеком, только бы он не мучил ее. «Пожалуйста, — сказала она, — пожалуйста, постарайся быть иногда таким, как сейчас». Разрыдавшись, она не могла говорить, и он снова поцеловал ее. «Глупенькая, ну ладно. Ну, ей-богу, вот клянусь, не стану больше обижать тебя. Или я хуже других, а?» Она смотрела на него и улыбалась сквозь слезы. «Может быть, он и прав. Где встретишь счастливых женщин?» И хоть она не очень верила его клятве, было так радостно видеть его ласковым. «Боже мой! Если бы навеки так осталось!» Наконец они успокоились и прильнули друг к другу в долгом объятии. Но тут послышались шаги, и тогда оба встали. Трое товарищей, видевших, как Шаваль нес Катрин, пришли узнать, что с ней. Назад отправились все вместе. Было около 10 часов. Выбрав прохладный уголок, позавтракали, прежде чем опять приняться за работу в жаре, в духоте и вновь обливаться потом. доев двойной бутерброд из черного хлеба, только собрались было выпить по глотку кофе из фляги, как вдруг их встревожил гул, донесшийся издали. «Что там? Какая еще беда стряслась?»